Писарь первой конной, глава 1. Очнулся я от того, что в лицо ударил холодный поток воды. Я открыл глаза и приподнялся на локте. С лица стекала вода, вся грудь была мокрая. Зрение постепенно сфокусировалось на стоящем передо мной человеке в красных шароварах, зеленом военном кителе, сапогах в гармошку и лихо заломленной папахе. В руках человек держал пустое ведро, из которого он, похоже, и окатил меня холодной водой. «Кажись, очухался», — сказал кто-то сбоку. Наконец я увидел и других людей, стоящих вокруг. Один, в длинной шинели и в буденовке с красной звездой, держал лошадь под уздцы. Двое здоровяков в военной форме, вывернув за спину руки, удерживали в полусогнутом положении широкоплечего полуголого мужика, который мотал головой и что-то нечленораздельно мычал. «Остап», — обратился к полуголому мужику человек в брюках галифе защитного цвета, кожаной черной куртке и фуражке с красной звездой. «Командир, ты ж спьяну чуть нашего писаря не убил». Остап, мотая головой, пытался что-то сказать, но в ответ смог только издать звук, похожий на мычание. «Так, этого заприте в бане, пусть проспится», — распорядился командир, кивая на Остапа. «А писаря отнесите в дом и позовите фельдшера, пусть посмотрит. Что-то мне вид его не нравится». Меня подняли и поставили на ноги. Я попробовал идти сам, но ноги не слушались и уже был готов снова рухнуть на землю, как сильные руки подхватили и понесли. Очнулся уже на кровати. «Что ж вы, ироды, ребенка чуть не убили», — запричитала надо мной пожилая женщина, лет 60. «А ну пошли вон с хаты, я сама управлюсь». «Да мы шо, Марфа, мы не чава», — ответил ей мужской голос, и было слышно, как мужчины вышли из дома на улицу и уселись на завалинку под окном. Марфа стащила с меня мокрую рубашку, принесла намоченное в холодной воде полотенце и положила на лоб. «Болит голова-то?» — спросила она участливо. «Да, не, ничего, уже легче», — ответил я. И действительно в голове стало немного проясняться. Сидящие за окном мужики закурили самокрутки и в открытую форточку потянуло табачным дымом. «Ну, как, оклемается малец?» — спросил первый голос. «Да чего ему сдеется, он же из казаков. У них кость крепкая», — ответил второй. «Из казаков», — удивился собеседник. «Чего ж он не у белых? Эх, ты, деревня», — засмеялся второй голос. «Казаки же тоже разные бывают. Миколу из третьей сотни знаешь? Так он тоже казак, первый рубака в сотне. На его счету порубленного офицерия будет поболее, чем у нас с тобой вместе взятых. Просто есть казаки из бедных, а есть из богатых. Это понимать надо». «А, теперь понятно», — сказал первый голос, и они заговорили про лошадей. «Я же лежал и пытался сообразить, что же со мной случилось на самом деле. Удивляться было чему. Казалось бы, только что, 12 июля 2020 года, я Дмитрий Пашков, среди друзей просто Димон, студент исторического факультета университета, шел по городской улице с друзьями с центрального городского пляжа. На перекрестке замигал зеленый огонек светофора, готовый вот-вот смениться на желтый. Ребята, смеясь и крича, рванули с места и побежали через пешеходный переход на другую сторону улицы. Я немного замешкался, поэтому бежал последним, был еще на середине дороги, когда зеленый свет переключился с желтого на красный. В этот момент я услышал визг тормозов, повернул голову и замер столбом посреди улицы. На меня, как в замедленном кино, мчался легковой автомобиль. Дальше наступила темнота, а потом я очнулся в теле совсем другого человека, и, похоже, совсем в другом времени. «А может, кино снимают?» – подумал с надеждой, сам не веря в это предположение. Уж слишком не киношно приложил меня кулаком в лоб Остап. Ухаживающая за мной женщина куда-то вышла. Воспользовавшись этим, я решил себя осмотреть. Попробовал поднять руки. На левой руке на предплечье рваный шрам. Правая рука без всяких следов ранений. Обычные руки молодого человека, но выглядит иначе, чем мои. У меня ладони гладкие, без всяких мозолей, а тут в многочисленных заусеницах. На указательном пальце правой руки жесткая мозоль. Слышал, что такая бывает у тех, кому часто приходится нажимать на курок автомата или пистолета. На лбу я обнаружил огромную шишку. Потом, придерживая мокрое полотенце, попытался сесть и посмотреть на себя в небольшое тусклое зеркало на стене. Голова кружилась, немного подташнивала, но все-таки в зеркале я сумел разглядеть лицо незнакомого молодого парня. Снова опустился на кровать, на которой лежал. Там, в моем мире, мне было 19 лет. Здесь же, парню, лицо которого я только что увидел в зеркале, было, наверное, около 16, может быть, чуть старше. Я лежал и тихо удивлялся произошедшему. Какой-то безбашенный водитель выбил из моего тела душу, которая вместо того, чтобы попасть на небеса, оказалась в теле подростка, из которого выбил дух пьяный мужик по имени Остап. Просто фантастика какая-то. Послышались шаги, и в комнату, где я лежал, зашел высокий мужик в полувоенной одежде. Крепкий дух самосада и перегара сразу наполнил помещение. «Ну, Чава, жив что ли?» – спросил мужик, присаживаясь на кровать. «А вы кто?» – спросил я. «Не узнал, что ли?» «Так Яков я, фельдшар», – ответил мужик, снимая с моего лба полотенце. «А во, знатно тебя Остап приложил», – он помолчал и заключил. «Думаю, жить будешь». Фельдшер намочил полотенце в бодейке с водой и снова положил мне на лоб. Потом достал из заднего кармана бутылку с мутной жидкостью. «Самогон будешь?» – спросил он, наливая в стакан из бутылки. «Не, а я выпью. За день намаялся, душа просит». Фельдшер допил стакан, за неимением закуски, занюхал рукавом, подмигнул мне, сунул бутылку в один карман, стакан в другой, и выходя сказал: «Бывай здоров. Командиру так и скажу, что скоро оклемаешься». Потом пришла Марфа, как потом я узнал, хозяйка этого дома, у нее квартировал предыдущий владелец этого тела и накормила меня. Я уже мог сидеть и уплетал перловую кашу с маленьким кусочком масла за обе щеки. Запивал парным молоком из большой глиняной кружки, закусывая краюхой домашнего ржаного хлеба. Пища простая, но необычайно вкусная. После еды я снова лег, то ли от удара по голове, то ли от переноса в другое тело, ноги меня держали плохо, сильно кружилась голова, да и нужно было обдумать свое положение и выработать план дальнейших действий, что делать и как жить. Итак, попытаюсь прокачать имеющуюся информацию. Парень, в теле которого я нахожусь, казак, служит писарем у красных. Деление на красных и белых было в гражданскую войну сразу после Октябрьской революции, или большевистского переворота. Это уж кому как нравится называть. Началась гражданская война в 1918 году, а закончилась на европейской части России к концу 1920 года. На Дальнем Востоке воевали до 1922 года. Судя по выгоревшей траве за окном, сейчас вторая половина лета. Место, в котором я оказался, находится скорее всего южнее Москвы. На севере воздух другой, пахнет не степными травами, а смолой от хвойных деревьев. Пока все это обдумывал и сам не заметил, как уснул. Проснулся рано утром, голова была ясной, ничего не болело. Пощупал лоб, шишка на месте. На спинку кровати, на которой спал, накинута гимнастерка, постиранная и высушенная, брюки галифе. Я быстро оделся, ноги сунул в сапоги, кое-как замотав их портянками. Подошел к зеркалу, стал рассматривать свое новое лицо. В дом вошла Марфа с ведром свежего молока. Она уже успела подоить корову. Я выпил на завтрак кружку парного молока с куском хлеба, поблагодарил женщину и вышел во двор. Нужно было понять, где я нахожусь, кто я такой и что я здесь делаю. Без ответа на эти вопросы, думаю, будет сложно. Тем более, что я сразу решил, что буду больше молчать и слушать, что говорят другие. Иначе легко себя выдать неосторожным словом, несвойственным этому месту и времени. Судя по вчерашним событиям, люди здесь горячие, идет война, за одно неправильное слово запросто могут к стенке поставить, то есть расстрелять, словосочетание как раз из этого времени. Вышел во двор. Дом, в котором ночевал, был небольшой одноэтажный, стены выбелены известью, крыша крыта соломой. Такие же дома виднелись и на другой стороне улицы. Как потом узнал, вокруг раскинулось большое село Голый Карамыш, которому совсем недавно, в 1918 году, был присвоен статус города. Основано село Бальцер, Голый Карамыш, в 1765 году немецкими колонистами, прибывшими в Россию по приглашению Екатерины II. Несмотря на то, что было раннее утро и солнце только-только поднялось над горизонтом, на улице было людно. Ходили военные с красными звездами на буденовках, скакали всадники. У соседнего дома во дворе на заваленке сидели красноармейцы с самокрутками в руках. Густое облако махорочного дыма поднималось у них над головой. Пока я осматривался, ко мне подошел вчерашний командир в фуражке с красной звездой. «Ну как, Митя, здоров, работать сможешь?» – спросил он, протягивая мне руку. «Смогу», – сказал я, отвечая на рукопожатие. А сам радостно подумал: «Ну надо же, меня, оказывается, Митя зовут, то есть Дмитрий, как и в той жизни. Уже хорошо, тогда пошли в штаб, шапку только надень». Пришлось вернуться в дом. На гвозде над кроватью висела шапка-кубанка с красной лентой, пришитой наискосок. «Наверное, моя». Надел и снова вышел на улицу. Мы вышли со двора и пошли в сторону центра этого небольшого города. Командир еще что-то хотел меня спросить, но на мое счастье к нему подошли красноармейцы. Один из них встал по стойке смирно и сказал: «Товарищ военный комиссар, разрешите обратиться, у нас тут спор вышел. Товарищ Ленин за какой интернационал, за два и краткое или за три и краткое?» Я удивленно посмотрел на красноармейцев. Уж очень эта сцена напоминала известный фильм «Чапаев» с актером Борисом Бабочкиным в главной роли. Смотрел я его недавно, поэтому хорошо помнил, что должен был ответить комиссар: «Товарищи, Ленин за три и краткое интернационал, потому что он его и создал», — сказал комиссар. «Лидеры два го интернационала предали интересы рабочего движения и веры им нет». «А, понятно», — ответил красноармеец, оглядываясь на товарищей. «Товарищи, я к вам вечером подойду, побеседуем о текущей политической обстановке», — сказал комиссар, и мы пошли дальше по улице, но тут комиссара снова окликнули. Он махнул мне рукой, мол, иди дальше один, и подошел еще к одной группе красноармейцев. Я пошел по улице дальше. Глинобитные хаты с белеными известью стенами и крышами, крытыми соломой, остались позади. Центр города был застроен двух-трехэтажными каменными домами из необычного красного и желтого кирпича. Обратил внимание на лютеранскую кирху с колоннами по фасаду и высокой колокольней, на шпиле которой возвышался четырехконечный крест. В двухэтажном каменном здании местной школы размещался штаб Красной армии. Справа от входа висел красный флаг. У входа в штаб стоял часовой с винтовкой. Я замедлил шаги, не зная, как поступить, но он приветливо мне улыбнулся и спросил: «Как голова, не болит?» «Да, вроде, нет», — ответил я и прошел в штаб. Внутри здания было душно. В коридорах туда-сюда ходили люди в военной форме, но без погон. Двери во многие кабинеты были открыты нараспашку. «Надо так понимать», — подумал я, — «что где-то здесь мое рабочее место писаря, только где оно, вот в чем вопрос». Пока я стоял не в нерешительности, раздумывая, куда пойти дальше, ко мне подошел военный, невысокий, немного полноватый мужчина, одетый, как и все вокруг, в гимнастерку, без погон и брюки галифе, на ногах начищенные до блеска сапоги. Фуражка на голове отсутствовала, а непослушные черные волосы торчали в разные стороны. «Митрий, ты список написал?» — спросил он. «Какой список?» — спросил я. «Как какой?» — разволновался военный. «Я тебе давал список, написанный карандашом. Ты его был должен красиво переписать. Ты это сделал?» «Раз давали, значит, переписал», — ответил я в надежде, что мой предшественник в этом теле все сделал как надо. «А куда ты идешь?» — снова спросил военный. «Туда», — я неопределенно кивнул прямо. «Знал бы, где мое рабочее место, давно бы дошел до него». «Нет, так не пойдет», — сказал военный. «Вначале отдай мне список, а потом иди куда хочешь». Мужчина развернулся, и мы пошли в обратную сторону. Он шел впереди, я за ним. Мы поднялись на второй этаж и вошли в один из кабинетов. Сидящие за столами люди подняли головы. Я поздоровался и прошел к единственному столу, за которым никто не сидел. На столе никаких бумаг не было. Я открыл ящик стола, сверху лежала бумага, исписанная каллиграфическим почерком. «Это ваш список?» — спросил я у военного, протягивая ему бумагу. «Да, спасибо». Он схватил бумагу и ушел, а я сел за стол и огляделся. На столе стояла чернильница, лежали перьевые ручки, карандаши. В кабинете было три стола. За одним сидел я, за соседним столом молодой худощавый парень с рябым лицом в военной форме и чуть в стороне пожилой мужчина в обычных гражданских брюках и рубахе-косоворотке. Вместо четвертого стола стоял большой шкаф с папками внутри. Рябой парень сразу вскочил со своего места и подошел ко мне, разглядывая мой лоб. «А во, не слабо тебя вчера приложили. Болит?» «Да, нет, сегодня уже легче», — ответил я. Мужчина в косоворотке взял со своего стола какую-то бумагу и через Рябова передал мне. «Митя, у тебя почерк хороший. Этот приказ нужно переписать в первую очередь». Я быстро прочитал начало документа. «Приказ по личному составу 10-й краткой армии». Внизу под приказом стояла дата 6 августа 1919 года, имя командующего армией — Леонида Лавровича Клюева. Я задумался, припоминая. В конце лета 1919 года 10-я армия РККА сражалась в районе Камышино, сдерживая Кавказскую армию вооруженных сил Юга России, наступающую от Царицына на Москву. командовал Кавказской армией генерал Петр Николаевич Врангель. Камышин, насколько я помню, недавно взят белыми, а от Камышина до голого Карамыша около 100 км. Весь политический расклад текущего момента теперь был понятен. Приказ был написан от руки карандашом, на мой взгляд, очень даже хорошим почерком. Каждая буква была понятна. В своей прошлой жизни я писал, как курица лапой. Однажды мой дед, вспоминая свою учебу в школе в стародавние времена, рассказывал, что в первом классе они полгода писали прописи, чтобы научиться писать красиво, каллиграфически. Нас же ничему подобному не учили. Считалось, что писать от руки современным детям не придется, они все тексты будут печатать на компьютере. Я достал из ящика стола чистый лист бумаги, но, подумав, отложил его в сторону. Вначале нужно было потренироваться на черновике. В ящике стола нашел еще одну бумагу, наверное, написанную моим предшественником в этом теле. До сих пор я даже не представлял, что так красиво можно писать буквы. Они имели небольшой наклон, в одних местах были толще, в других тоньше. Заглавные буквы к тому же были украшены хитрыми завитками. Повторить этот шедевр при всем желании я не смогу. Наконец в ящике стола нашел лист бумаги, который уже использовался как черновик. Взял ручку, обмакнул перо в чернильницу, и большая клякса тут же упала на середину листа. Попробовал писать буквы пониже кляксы, но перо царапало бумагу, и вместо красивых округлых букв выходили кривые каляки-маляки. «Что с тобой, Митя?» Неожиданно раздался голос над моей головой. Я и не заметил, увлеченный начертанием букв, что два моих сослуживца встали со своих мест и с удивлением разглядывали мое творение. «Иосиф Францевич», так его вчера пьяный красноармеец по голове кулаком вдарил, сказал рябой парень, ухмыляясь. «Митя, тебе может пойти домой, полежать?» спросил Иосиф Францевич. В ответ я кивнул. В голове крутилась глупая фраза из анекдота. «Идущий с красным знаменем в руках Штирлиц как никогда был близок к провалу. Даю сегодня тебе день», сказал Иосиф Францевич. «Отдыхай, набирайся сил. Мы и без тебя справимся. Завтра, надеюсь, ты войдешь в норму». Я вышел в коридор. Проходя мимо одной из приоткрытых дверей, увидел в щели Остапа в военной форме. Он стоял с виноватым видом, опустив глаза вниз. Я услышал голос комиссара. «Да, из казаков. А ты знаешь, Остап, почему он к нам пришел?» Остап отрицательно замотал головой. Я навострил уши, так как сразу понял, что сейчас речь пойдет обо мне. Отец у него еще в 14-м на фронте погиб. Мать от тифа померла. Единственную старшую сестру белые снасильничали и зарубили. Митрия в это время дома не было. Когда вернулся, все и узнал. Поскакал за ними в погоню. Да уже поздно было, далеко ушли. Он прибился к одному из наших отрядов. После ранения направили его в писаря, почерк у парня знатный. Буковку к буковке пишет, приходи глядеть, а ты его кулаком в лоб. Мало ли что казак и писарь. Я не стал ждать завершения беседы и пошел дальше в сторону выхода из штаба. Навстречу шли двое красноармейцев и несли тяжелый агрегат, пишущую машинку «Ремингтон». Я уже хотел спускаться по лестнице вниз, но в последний момент передумал и пошел за красноармейцами. Они занесли пишущую машинку в один из кабинетов и поставили на стол. «Ну и где мы теперь машинистку найдем?» — спросил тот самый военный со всклоченными волосами, что требовал у меня список. Потом я узнал, что по должности он интендант, а зовут его Самуил Аронович. Он вставил в машинку лист бумаги и одним пальцем попытался что-то напечатать, но получалось это у него плохо. Чуть ли не минуту он искал каждую следующую букву. Как только я подрос и стал садиться за компьютер, отец мне посоветовал сразу учиться работать всеми 10 пальцами. Порядок размещения алфавита на клавиатуре компьютера и пишущей машинки совпадает. Поэтому я подошел к Самуилу Ароновичу и спросил, а можно попробую? Ну, попробуй, посторонился он. Я сел за пишущую машинку и, приноровившись, напечатал. Великая Октябрьская социалистическая революция. Немного непривычно было нажимать на тугие клавиши пишущей машинки, а так почти то же самое, что у компьютера. А во, удивился Самуил Аронович. Где учился? Так в станице, в канцелярии атамана такая же была. Понятно. А ну-ка вставь чистый лист. Я вставил, и он стал мне диктовать заявку на получение для дивизии обмундирования. Когда я закончил, он взял отпечатанный лист и ушел, а я сидел за пишущей машинкой и думал, как удачно получилось. Я понимал, что моя карьера писаря Первой конной армии закончилась. Вряд ли я смогу писать документы таким же каллиграфическим почерком, как мой предыдущий владелец этого тела, а вот печатать на машинке – запросто. Да и в остальном мне равняться с Дмитрием было сложно. Он казак, с детства учился скакать на лошади, владеть шашкой, стрелять. Уже участвовал в настоящем бою и был ранен. В свои 16 с небольшим лет он был настоящим воином, хотя и служил писарем при штабе. А что умею я в свои 19 лет? Играть на компьютере в разные игрушки? Я, конечно, занимался спортом, одно время увлекался самбо, и даже неплохо выучил пару приемов, но никаких особых высот в этом деле не достиг. Нельзя сказать, чтобы совсем ботан, но и явно не воин. По крайней мере в армии не служил, так как сразу после школы поступил в университет. Пока я размышлял над вечными русскими вопросами, кто виноват и что делать, вернулся Самуил Аронович. Так, Митя, временно назначаешься на должность машинистки, до особого распоряжения. Я согласно кивнул, такой поворот меня вполне устраивал. С пишущей машинкой справлюсь, а что будет дальше, посмотрим. В конце дня ко мне подошел комиссар, с которым утром шел в штаб. Звали его Петр Кузьмич. Мне Самуил Аронович сказал, что ты, Митя, пишущую машинку освоил. Не поможешь? Ты парень грамотный, может, посоветуешь? Чего? Я тут набросал на листочке памятку советы молодым бойцам. Я взял у него лист бумаги, на котором детским крупным почерком был написан короткий текст. Хорошо, кивнул я, вставляя в машинку чистый лист бумаги. Комиссар за спиной смотрел, что делаю. Припомнил рекомендации из интернета по написанию креативных заголовков и стал печатать. Лайфхак для молодого бойца. Митя, а что это за слово ты в самом начале напечатал? Остановил меня комиссар. Английское слово «лайфхак» означает получение новых навыков. У вас же как раз про это текст. Митя, хорошо, что ты занимаешься самообразованием, изучаешь английский язык. Вот только у нас больше половины бойцов вообще неграмотны, а которые грамотны, по складам еле читают. Разве можно им такие трудные иностранные слова в текст вставлять? Не подумал, сказал я, вдруг сообразив, что спалился по полной. Какой креативный текст в 1919 году? Тут совсем недавно, в 18 году букву «ять» отменили. Совсем забыл, где я нахожусь, что можно здесь говорить, а что нет. Товарищ комиссар, у вас и так хорошо написано. Давайте просто ваш текст перепечатаю, ты не обижайся, сказал комиссар. Я сам рабочий с Путиловского завода, и все мое образование — это профессиональная школа при заводе, да чтение книг, которые можно было взять нам рабочим в заводской библиотеке. А вот вам, молодым, как только кончится эта война, все дороги будут открыты. Учись, получай знания, совершенствуйся. Я верю, наступит время, когда в нашей стране знание иностранного станет обычным делом для каждого советского человека. В общем, хорошо, что все закончилось хорошо. Я без всякого креатива просто тупо перепечатал написанный комиссаром текст. Глава 2. Вечером после службы пошел домой, и еще издали увидел во дворе дома, в котором ночевал, огромную фигуру Остапа. Тот был трезв и нерешительно топтался возле калитки. «Это, Митя», — загудел он своим гулким голосом, — «ты прости меня». «Ну и что с ним делать? Здоровенный лом, я ему еле до плеча достаю, а мнется, как нашкодивший школьник младших классов. Бог простит, и я прощаю». Неожиданно для себя выдал фразу, вычитанную, наверное, из какой-то исторической книжки. «Ты только скажи, надо чего?» «Так я мигом», — обрадовался здоровяк. «Надо», — ответил я. «После ранения ни разу на коня не садился, шашки в руках не держал, то есть шашку. Мне бы потренироваться, вспомнить, что раньше умел. Можно это устроить?» «Можно», — сказал Остап. «У меня знакомые кавалеристы в охранной сотне есть. Договорюсь с ними». Остап ушел договариваться, а я прошел в дом. «Вчера меня сюда принесли не случайно, я здесь квартировал, значит, где-то и вещи мои должны были быть. Не мои, Дмитрия, конечно, но теперь и мои. Марфа опять меня накормила ужином, а я ее расспросил, что и как. Оказалось, за постой ей платила финансовая часть десятикраткой армии, а за питание я сам отдавал деньги с жалования. Мои вещи хранились под кроватью. Кожаный саквояж и завернутая в тряпицу казачья шашка. В саквояже находился длинный кавказский кинжал в красивых ножнах с накладками из серебра, немного денег в кожаном кошельке, запасные чистые портянки. Кстати, правильно надеть на ноги портянки – это целая наука. В 21 веке в российской армии солдаты ходят в носках. В 1919 году и потом почти 100 лет, Солдаты надевали в сапоги и ботинки портянки. Сегодня утром я самонадеянно попытался намотать эти тряпочки, называемые портянками, себе на ноги. Кое-как запихал ноги в сапоги и вышел на улицу. Мне повезло, что целый день просидел в штабе за пишущей машинкой, ходил мало, и в силу этого не стер ноги в кровь. Когда шел домой, увидел красноармейца, который присел на камень у дороги, чтобы перемотать портянки. Остановился рядом, внимательно смотрел и запоминал всю последовательность его действий. «Чего смотришь?» – недружелюбно сказал красноармеец, почувствовав мой взгляд. «Уж очень ловко у тебя получается», – сказал я. «А, так с детства их верчу», – гордо ответил мне парень, надевая сапог. Сапоги в 1919 году кожаные, а не кирзовые, как это было, например, в советской армии, хотя кирза Михаилом Поморцевым уже изобретена, но промышленностью в России пока не производится. У Митрия сапоги хорошие, похоже, сшитые на заказ специально на его ногу. Большинство красноармейцев ходит в ботинках, вместо носок на ногу мотают длинную узкую портянку, все это вместе называется обмотки, ходить в обмотках. Еще хотел сказать про особые слова, характерные для этого времени. В Красной армии солдат нет, есть красноармейцы и бойцы. Солдаты были у царя, а сейчас есть у белых. Не дай бог назвать красноармейцев солдатами, неправильно поймут. Слово «солдаты», конечно, есть и иногда мелькает в документах, которые я печатаю, но в устной речи его не употребляют. Офицеров в Красной армии тоже нет, есть командиры, а офицеры все служат в армии белых. В знаках различия у красных командиров я пока не разобрался. Все командиры в штабе воевали с немцами в Первой мировой войне и имели в царской армии офицерские звания. В Красной армии их называют военными специалистами. За ними присматривают комиссары. В десятикраткой армии комиссары, как правило, из рабочих питерских заводов. Командующий десятикраткой армии РК Леонид Лаврович Клюев, бывший царский офицер, капитан, начальник штаба десятикраткой пехотной дивизии русской императорской армии, везет ему на цифру 10. В годы Первой мировой войны воевал на Юго-Западном фронте. Социальное положение: из крестьян на сторону революции перешел добровольно. На следующий день в кабинете, где стояла моя пишущая машинка, появился еще один стол с пишущей машинкой, а в середине дня Самуил Аронович привел симпатичную девицу лет 20. Она оказалась местной учительницей и умела печатать на машинке. Девушка сразу решила, что я младше и она может мной командовать, представилась Татьяной Владимировной, задирала нос и всячески третировала меня, попыталась заставить бегать по ее поручениям, отнести, принести, подвинуть, подать, но я быстро ее обломал. Татьяна Владимировна была учителем местной церковно-приходской школы и, если говорить современным языком, учила детей на уровне учительницы младших классов, то есть читать, писать, считать. Для большинства крестьянских детей до революции образование на этом и заканчивалось. Сразу после службы я пошел на первую тренировку. Остап представил меня кряжистому кавалеристу с кривыми ногами Степану Дармидонтовичу. Тот скептически меня оглядел. Казака учить только портить. Так чего хотел-то? Хотел бы пройти курс молодого бойца с самого начала. После ранения растерял все навыки. Хочу восстановить. А конь-то у тебя есть? Нет. Постоянно с тобой-то заниматься мне некогда. Буду показывать упражнения. Доводишь без меня-то до ума. Потом показываю следующее. Так пойдет? Да, обрадовался я, так как на первых порах боялся, что могу просто свалиться с коня и опозорить громкое звание крутого воина-казака. Мне показали, какого коня я могу брать на конюшне для тренировок. Потом под шутки подошедших кавалеристов с трудом забрался на коня и проскакал по кругу. Степан Дармидонтович, усмехнувшись в усы, сказал, что это будет первым моим упражнением, садиться в седло и скакать по кругу, и куда-то ушел по своим делам. Я честно в течение 2 часов отрабатывал это упражнение, потом расседлал и долго ухаживал за конем. Домой шел на негнущихся ногах. В душе надеялся, что некоторое время мышечная память тела вспомнит навыки, которые в него вдалбливали с детства, и мне станет легче. Дальше потянулись однообразные дни. С утра я стучал на машинке в штабе вместе с Татьяной Владимировной, а после работы 2 часа изучал науку кавалеристов. Однажды сидел за машинкой, механически перепечатывая текст в записке, сделанной карандашом, и чуть слышно стал напевать, попадая в ритм стука клавиш пишущей машинки. «Ночной зефир, струит эфир, шумит, бежит, Гвадалквивер. Ты знаешь стихи Пушкина?» – удивленно воскликнула Татьяна со своего места. «Знаю», – сказал я и стал громко читать строки, которые учил еще в школе. Итак, она звалась Татьяной, ни красотой сестры своей, ни свежестью ее румяной, не привлекла пона очей, дико, печально, молчаливо, как лань лесная боязлива. Она в семье своей родной, казалась девочкой чужой, она ласкаться не умела, к отцу, ни к матери своей, дитя сама, в толпе детей, играть и прыгать не хотела, и часто, целый день одна, сидела молча у окна. «А еще что-нибудь знаешь?» – спросила Татьяна. «Знаю», – и стал читать. «Хороша была Танюша, краше не было в селе, красной рюшкою по белу сарафан на подоле. У оврага за плетнями ходит Таня в вечеру, месяц в облачном тумане водит с тучами игру. Вышел парень, поклонился кучерявой головой. Ты прощай ли, моя радость, я женюся на другой». Побледнела, словно саван, схолодела, как роса, душегубкою змеёю развилась ее коса. «Ой ты, парень синеглазый, не в обиду я скажу, я пришла тебе сказаться, за другого выхожу, не за утренние звоны, а венчальный переклик, скачет свадьба на телегах, верховые прячут лик, не кукушки загрустили, плачет Танина родня, на виске у Тани рана от лихого кистеня, алым венчиком кровинки запеклися на челе, хороша была Танюша, краше не было в селе». «Хорошее стихотворение, кто написал?» – спросила Татьяна. «Сергей Есенин, крестьянский поэт, скоро о нем узнает вся Россия». Тут в комнату зашел один из штабных командиров, и наш стихотворный диалог прервался. Когда командир ушел, Татьяна сказала: «Вот уж никогда бы не подумала, что мальчишка-казачок может знать столько стихов». «Не казачок, а казак», – поправил я ее. «Я еще знаю наизусть стихи Блока, Хлебникова, Белого, Волошина. А во, почитаешь?» «Можно», – как бы нехотя согласился я. «Давай вечером встретимся, погуляем в степи за городом, стихи почитаю». «Хорошо, я согласна», — сказала Татьяна. Было заметно, что сегодня в ее глазах я вырос до небес. Шашкой махать тут практически каждый может, а вот читать наизусть стихи, даже не знаю, есть ли еще такие в 10-й армии. Вечером, после работы и ужина, мы с Татьяной встретились за околицей, за изгородью на окраине города, и пошли гулять по полевой дороге. Девушка мне понравилась, симпатичная, образованная, говорит на хорошем литературном русском языке, слышал, как местные девушки тут разговаривают, есть с чем сравнить, современную ей литературу знает получше меня. Разговаривали о поэзии, я вспомнил все стихи, какие знал наизусть из книг поэтов начала 20 века, многие мои современники из 21 века, наверное, удивятся, зачем учить стихи, ладно в школе, там заставляют, а просто так, непонятно. Я же просто люблю поэзию. Даже сам в школе пытался что-то сочинять. Кроме того, заучивание стихов тренирует память. Давно замечал, что мне достаточно один раз прочитать какой-то текст, и я, если не наизусть, то общий смысл могу пересказать даже через пару лет. Татьяна для этого времени очень продвинутая женщина, как здесь говорят, эмансипе. Она за свободные отношения между мужчиной и женщиной. После революции это сейчас очень модная тема среди прогрессивной молодежи. Поэтому, естественно, она не смогла устоять перед стихами поэтов Серебряного века. Мы дошли до ближайшего стога и как-то само собой оказались в объятиях друг друга. Темнело быстро, с дороги, ведущей в город, никто нас видеть не мог. Однако, когда возвращались назад, оба с припухшими от поцелуев губами, сидевшие возле крайнего дома красноармейцы стали посмеиваться и одобрительно шутить над шустрым писарем. Я проводил Татьяну до ее дома. Она тоже жила у хозяев, снимала комнату. Незаметно, с момента моего попадания в этот мир, прошло 2 недели. Как мне казалось, я многого сумел добиться. Степан Дармидонтович одобрительно улыбался, когда я на всем скаку шашкой лихо рубил лозу. Мое тело все-таки вспомнило заученные с детства движения, и я делал успехи в познании кавалерийской науки. Понемногу вписался в работу писаря при штабе, и ко мне не было никаких претензий. Наладились отношения с Татьяной, причем так, как я поначалу даже не ожидал. Я взял домой чернильницу, ручку и бумагу и потихоньку стал тренироваться в каллиграфии, даже что-то стало получаться. Почерк, конечно, сильно отличался от Митиного, но посторонним людям это можно было объяснить тем, что почерк изменился из-за удара по голове. Я все чаще задумывался, почему попал в этот мир, с какой целью. Понятно было бы, если бы я имел бы какой-то уникальный опыт в прошлой жизни, был знаменитым врачом, инженером или военным. Сейчас бы эти знания мне пригодились. Я же просто недоучившийся студент, мало что знающий и умеющий. Да, я интересовался историей, читал много книг, начал писать реферат по истории создания Первой конной армии и ее участии в гражданской войне, но, к сожалению, не успел окончить. В школе нас учили, что в 1917 году произошла историческая ошибка, и на смену тонким ценителям хруста французской булки пришли жестокие потребители черного хлеба с солью. Шутка. Сейчас у меня появилась возможность во всем разобраться самому. С такими мыслями я и уснул. Утро преподнесло сюрприз. Только пришел в штаб, как ко мне подошел дежурный по штабу красноармеец и сказал, что со мной хотят побеседовать товарищи из особого отдела. Вот тут я и струхнул, ведь я не знаю толком своей биографии. Мне неизвестно название хутора, где жил Митя, где он учился грамоте и у кого, если у него еще родственники. На первый же такой конкретный вопрос не смогу ничего ответить. Вдруг отвечу неправильно, а мой собеседник знает правильный ответ. Сами понимаете, чем это может для меня закончиться. Идет гражданская война, и что могут сделать с засланным казачком? Думаю, объяснять не надо. В сопровождении красноармейца прошел в одну из комнат на первом этаже. В кабинете находились двое. Мужчина лет 30 с начинающей лысеть головой и молодой парень лет 17-18. Они внимательно на меня смотрели. Старший отпустил красноармейца, а мне указал на стул посредине комнаты, приглашая садиться. Дмитрий Сергеевич Пашков, 1903 года рождения, житель хутора Привольный на Кубани, задал вопрос старший. «Да», — кивнул я, присаживаясь на стул. «Все, думаю, на первом же уточняющем вопросе засыплюсь. Меня зовут Вениамин Андреевич Козлов, старший оперуполномоченный особого отдела, а это мой помощник Федор». Звание и должность Федора он не назвал. Я для себя решил по возможности отвечать на вопросы односложно. Глядишь, может и пронесет. Моя биография, к счастью, оперуполномоченного Козлова не интересовала, обо мне он знал больше меня. Особист стал подробно расспрашивать о том, как мы храним выдаваемые нам для печати документы, куда деваем черновики, и вообще очень подробно расспрашивал о всех тонкостях нашей работы. Я понимал, что интересует все это чекистов не просто так, наверняка пропали какие-то документы. Мне особисты о своих подозрениях ничего не рассказали. «Пока все, в конце беседы», — сказал Козлов, — «идите работайте, мы вас вызовем». Мне было известно, что особый отдел находится в отдельном здании на окраине города. Особисты, видно, пока решили не светить перед всеми, что допрашивают сотрудников канцелярии штаба, поэтому им выделили комнату в нашем здании. Я поднялся к себе в плохом настроении. Было ясно, что меня в чем-то подозревают, и все это может кончиться не очень хорошо. Как оказалось, Татьяна уже все знала и сразу выложила мне новости. Кроме меня особисты уже допрашивали всех писарей дивизии, в том числе и саму Татьяну, но она для них своя и от девушки ничего не скрывали. Недалеко от города конный разъезд заметил неизвестного, он стал отстреливаться, в перестрелке погиб. У убитого нашли пакет, в котором находились черновики документов из нашего штаба. Просто так посторонний человек в штаб пройти не мог. Было ясно, что действовал кто-то свой, у кого была возможность собирать черновые записи для передачи противнику. Я читал в какой-то книге, как шпион собирал из мусорных корзин копировальную бумагу. При использовании ее один раз, на ней отпечатывается вполне читаемый текст. Это не наш случай. Копировальной бумаги у нас мало, поэтому из экономии мы используем ее два, а то и три раза. Естественно, что прочитать на ней, что мы там печатали, невозможно. Черновики – другое дело. Обычно командиры писали карандашом черновик документа на каком-нибудь клочке бумаги, а с него мы печатали чистовой экземпляр. Черновики мы выбрасывали в корзину для мусора. Утром приходил истопник и весь скопившийся бумажный мусор уносил, чтобы сжечь в печке. Кабинеты на ночь запирались, но замок был самый простой, так что любой умелец с отмычкой мог попасть в кабинет и взять то, что ему нужно. Для меня эта история была особо неприятна, я боялся разоблачения. Как бы стал объясняться в особом отделе, что я – это не тот я, за кого себя выдаю, а совсем другой человек. В лучшем случае отправили бы в сумасшедший дом, в худшем просто расстреляли бы. Мутные личности здесь никому не нужны. Работал за машинкой, а сам обдумывал случившееся. Кто из штабных писарей мог работать на разведку белых? Татьяну отмел сразу. Она революцию приняла всем сердцем и искренне была против всего старого и отжившего за все новое и передовое, то есть против помещиков, капиталистов, церкви, семьи и свекрови. За социализм, свободные отношения между мужчиной и женщиной, за эмансипацию и так далее. Она была настолько продвинута, что ни капли не сомневаюсь, что, если ее переодеть в соответствии с модой 21 века, она легко бы вписалась в нашу молодежную тусовку. Поэтому и особисты к ней отнеслись более доброжелательно, чем ко мне. Они не верили, что она может предать. Оставались еще три человека, из писарей штаба дивизии, в которых я сомневался и мог подозревать. Во-первых, это парень с рябым от перенесенной оспы лицом, звали его Юра. В Красную армию попал по призыву. За грамотность и каллиграфический почерк был оставлен при штабе. Больше ничего я о нем не знал. Во-вторых, писарь Иосиф Францевич, он старше всех нас, в штабе, как и Татьяна, служил в качестве вольнонаемного, всегда ходил в гражданской одежде. Судя по его речи, человек образованный. И, в-третьих, кого я подозревал, это был я сам. Чем занимался Митя до моего в него вселения, мне неизвестно. Чужая душа потемки. Единственно мог твердо сказать, что лично я никаких бумаг за прошедшие две недели никому не передавал. В конце дня Татьяна пригласила меня к себе домой, чтобы показать книгу английского поэта Шелли. «И чаю заодно попьем», — прозрачно намекнула она, — «на наше вчерашнее кувыркание в стоге сена». Я согласился, но у меня после службы еще была тренировка с кавалеристами, а только потом я мог пойти к ней. После тренировки пошел домой. Перед визитом к даме нужно было привести себя в порядок. Только открыл калитку и вошел во двор, моя квартирная хозяйка, что-то делающая на огороде, выпрямилась и крикнула, что ко мне приходил какой-то парень. «Какой парень?» – спросил я, теряясь в догадках. «Рябой такой», – ответила хозяйка. Он зашел в дом и сразу же вышел. Я была на огороде и сказала, что тебя нет. «И что это значит? Зачем ко мне приходил Юра?» «Друзьями мы с ним не были. Общались только по службе. Я зашел в дом и, следуя своей интуиции, подошел к кровати, выдвинул из-под нее саквояж и открыл. Сверху на самом видном месте лежало несколько свернутых листков. Я их развернул, это были черновики из нашего кабинета. Я выпрямился, держа бумаги в руках, на этих бумагах совершенно точно есть мои отпечатки пальцев. Выглянул в окно, в калитку входили оба особиста. Подбежал к плите, на которой хозяйка недавно готовила ужин. Угли еще не прогорели и по ним бежали синие огоньки. Я одним движением бросил бумаги в печку, они вспыхнули, взял кочергу и тщательно все перемешал. В этот момент в дом вошли чекисты. «Чего сжигаешь?» – спросил Козлов. «Ничего», – ответил я, – «вьюшку хотел закрыть, а угли еще не прогорели, поэтому и мешал». «Понятно», – сказал оперуполномоченный. В это время его напарник сунулся ко мне под кровать, выдвинул саквояж и открыл его. Он быстро просмотрел мои нехитрые вещи и разочарованно задвинул саквояж обратно. «Придется тебе пройти с нами», — сказал Козлов. «И что я сделал?» — спросил я. «Вот это мы и хотим выяснить», — ответил он. «Я собрался, и мы вышли. И вот я опять в том же кабинете, где был утром, на стуле посреди комнаты. Оперуполномоченный Козлов напротив за столом. Федя справа от меня. На тебя поступила анонимка», сказал оперуполномоченный. «И что, по почерку нельзя определить, кто ее написал?» спросил я. «Нельзя, она отпечатана на пишущей машинке». «На какой машинке?» «На моей или Татьяны Владимировны. А что это можно определить?» удивился Козлов. «Можно, шрифт каждой пишущей машинки индивидуален». Козлов протянул мне анонимку. «На какой напечатано это?» Я быстро пробежал анонимку глазами. «На моей. Как ты определил?» спросил Козлов. Они с Федей переглянулись. «Вот же», — показал я, — «у буквы А сбоку лишняя черточка, а у буквы Н плохо пропечатывается перекладина». «Давай проверим», — сказал оперуполномоченный. «Мы поднялись в наш кабинет, и я на чистом листе напечатал требуемые буквы вначале на моей машинке, потом на машинке Татьяны. Мое предположение подтвердилось. И потом, там в анонимке сказано, что некто видел, как я встречаюсь с подозрительным человеком за околицей, а я последние две недели все время был на виду, либо в штабе, либо на тренировках кавалеристов, либо дома с хозяйкой. Единственный раз покидал село вчера вечером. «Это мы знаем», — махнул рукой чекист. «Ты же вроде не читал текст анонимки, просто взглянул, Как так быстро смог запомнить? Это он судил по красноармейцам, которые недавно научились читать, поэтому каждое слово проговаривали вслух или вообще читали по складам. У меня хорошая память. Мне достаточно один раз взглянуть на документ, и я его запомню. Козлов достал из ящика стола газету и раскрыл ее передо мной. «Запоминай», — приказал он. Подержал так пару минут и убрал со стола. «Можешь рассказать, что там написано?» «Да», — я стал перечислять заголовки статей и кратко рассказывать их содержание. Было видно, что особисты просто ошарашены моими способностями. «Сами посудите», — сказал я, — «если бы был вражеским агентом, мне не было бы смысла красть черновики документов». И так помню содержание всех документов, которые печатал за последнее время. «Получается, что у кого-то есть ключ от вашего кабинета», — сообразил наконец чекист. «Помогать им я не собирался. Пусть сами разбираются, лишь бы от меня отстали». «Давай сделаем так», — сказал, подумав Козлов. «Мы тебя арестуем. Покажем лазутчику, что поверили анонимке, а сами проследим за тем, кто лазает к вам в кабинет. Никого вы так не поймаете», — сказал я. «Ваш шпион тоже не дурак, он затаится, а я буду неизвестно сколько сидеть в кутузке. Когда выйду, еще и отмываться придется. Скажут, дыма без огня не бывает. Зазря у нас не сажают. Для меня в этом ничего хорошего нет». «И что же ты предлагаешь?» — спросил Козлов. «Вначале наведите порядок с документооборотом», — посоветовал я. «С чем?» — удивился Козлов. «Ну ты и слова знаешь, а ты точно простой казак, проще некуда. Учился хорошо, книги читал». «Ладно, давай про документы. Чего хотел сказать? Здесь все-таки штаб, а не лавка купца. Нужно завести специальные книги, куда записывать, кто и кому какие документы передал. Черновики уничтожать не утром следующего дня, а сразу после окончания рабочего дня. И не так, как сейчас истопник собрал кучу бумаг и куда-то один понес. Пусть вон Федя приходит и стоит, контролирует, чтобы ни одна бумага не пропала, пока ее не сожгут. Мы уже думали об этом. Как лазутчика поймать?» — не сказал. «Шпиона нужно спровоцировать, и он сам выдаст себя. Я могу завтра зайти к нашим переписчикам и сказать, что готовится наступление, что много работы, ничего не успеваем. Если среди них есть шпион, он попытается проникнуть в кабинет и забрать черновики. В кабинете устроить засаду. А чего он дело говорит?» — подал вдруг голос, до сих пор молчавший Федор. «Вот только оба вы не подходите для засады», — сказал я. «Это почему?» — удивился Козлов. «Вы оба курите, причем махорку. Знаете, какой запах в этой комнате стоит? Я-то не курящий, это хорошо чувствую. Переписчики никто не курит, они засаду по запаху сразу почувствуют. Если, конечно, это они. Об этом как-то не задумывался», — сказал Козлов. «А ты то не курящий сможешь в засаду сесть? Мы тебе еще красноармейца не курящего найдем в помощь, а сами внизу будем, пути отхода перекроем». Я не ожидал такого поворота, но давать задний ход было поздно, это, как говорится, чревато. «Хорошо, но мне нужно оружие с коротким стволом. Не с винтовкой же в засаде сидеть? У меня, оказывается, была винтовка, которая хранилась в комнате охраны штаба. Об этом узнал случайно. Договорились. Мы обсудили детали завтрашней операции. Я вышел из штаба и вздохнул полной грудью воздух свободы, а мог бы уже в тюрьме сидеть». Глава 3. После беседы с особистами сразу пошел к Татьяне. «Чего так поздно?» — спросила она, открывая дверь. «Я уж не ждала». «Да так, задержался», — ответил я. «Посвящать ее в мои игры с особистами я не собирался. Показывай, что за книга у тебя. Сам посмотри там на полке, а я пока чай соберу», — сказала Татьяна и пошла на хозяйскую половину дома. Я огляделся. Скромная комната, обои в мелкий цветочек, на окне цветущая герань в ярко-красных цветах, небольшой стол, пара стульев, кровать с горкой подушек. На полке над кроватью книги. Пушкин, Лермонтов, самоучитель немецкого языка, 1917 года издания, сочинение Перси Бишишелли в переводе К. Д. Бальмонта в трех томах. Недавно я держал один из томов Шелли в руках, только было это в другое время и в другом месте. Зашел в антикварный магазин, на глаза попались эти три тома. Я взял один и стал перелистывать. Вот такое дежавю. Татьяна вошла в комнату с кипящим чайником. Только тут я вспомнил, что не успел дома поужинать. Татьяна принесла еще тарелку с парой больших кусков пирога с капустой, который сегодня пекла ее квартирная хозяйка, и мы отлично поужинали, а потом, как-то не сговариваясь, переместились на ее узкую кровать. Домой я ушел в 3 часа ночи, а ведь следующей ночью мне предстоит сидеть в засаде. Утром зашел за документами к нашим писарям и как бы между прочим сказал, что нам и без их писанин работы хватает. Командиры бумаги несут и несут, никак наступление на белых планируют. Рябой Юрка в ответ мне крикнул: «Ишь, сел за машинку, так возгордился. Работай, давай, не ленись». В конце дня я, как обычно, ушел с работы, а потом проулками вернулся к штабу. Федя особист открыл мне окно, через которое я и проник снова в штаб. Никаких решеток в окнах первого этажа не было. Часовой стоял у входа с другой стороны здания. Удивительно, как у них тут весь штаб не вынесли. Хотя, конечно, в нашем здании размещались различные подсобные службы штаба, в том числе и канцелярия, а сам штаб, где сидел командир 10-краткой армии, начальник штаба и хранились все секретные документы, был во дворе в одноэтажном каменном доме. Там и охрана была не в пример лучше. Козлов вручил мне наган. Я покрутил барабан, в гнезда которого были вставлены патроны. Мы поднялись на 2-й этаж. В нашем кабинете уже сидел красноармеец с винтовкой. С виду совсем молодой парень, не старше 18 лет. С нагана я еще ни разу в жизни не стрелял, поэтому для себя решил, что встану за дверью и как только лазутчик войдет в комнату, ударю его сзади рукояткой по голове. Револьвер системы наган — штука тяжелая, так что все должно получиться. А потом мы вдвоем с красноармейцем скрутим шпиона. Особисты должны нас страховать на 1-м этаже и при необходимости прийти на помощь. Около 3 ночи я услышал характерный шум открываемого замка и встал за дверью. Красноармеец отошел в угол комнаты в тень, так, чтобы вошедший человек его не сразу увидел. Дверь открылась и в кабинет вошел мужчина. Не осматриваясь, он сразу наклонился к корзине с бумагами. Я со всей силы опустил на его голову тяжелый наган, но человек в последний момент что-то почувствовал и вместо затылка я попал по шее. Реакция лазутчика была мгновенной, в следующую секунду я получил удар в челюсть и улетел через стол в угол. Раздался выстрел, вскрик и шаги убегающего человека. Во время своего полета через стол я не выпустил из рук наган, поэтому сразу встал на ноги и бросился в погоню. На 1-м этаже здания раздались 2 выстрела и все стихло. Я осторожно спустился вниз. Кто-то уже принес керосиновую лампу и в коридоре было светло. На ступеньках лежал незнакомый мужик в темной одежде. Охрана штаба была уже на ногах, здание оцеплено. Козлов зажимал рану на плече и на чем свет стоит ругал Федора, который и застрелил лазутчика. Федор, как мог, оправдывался: «Вениамин Андреевич, видите, какой он прыткий, всех бы нас здесь положил. Как увидел, что он вас ножом пырнул, тогда только и начал стрелять». Я поднялся обратно в наш кабинет. Красноармеец, дежуривший ночью со мной, был уже мертв. Он выстрелил из винтовки, промазал, бросился на лазутчика, нож вошел ему точно в сердце. Мне этой ночью сильно повезло. Козлов заглянул в комнату, рука у него уже была перевязана, увидел распростертого на полу красноармейца и сказал: «Так, Пашков, бери взвод красноармейцев и с Федей бегите брать Рябова, а я возьму Иосифа Францевича». Федя с красноармейцами уже ждал меня на улице, и мы быстро пошли в сторону дома, где жил Юрка. Его мы застали уже на коне. Видно, он услышал выстрелы со стороны штаба и обо всем догадался. Юрка выстрелил пару раз в нашу сторону, и его кобыла легко перескочила через ограду двора на улицу. Красноармейцы, присаживаясь на одно колено, открыли по нему огонь. «Не стрелять, брать живым!» — закричал Федор. «Уйдет гад!» — сказал кто-то из красноармейцев в ответ. Но чья-то пуля все-таки попала в лошадь, она споткнулась и стала падать. Юрка перелетел через голову кобылы и растянулся в дорожной пыли. На него сразу навались красноармейцы, закручивая за спину руки. Взяли вражину. У штаба нас уже встречал Козлов с арестованным Иосифом Францевичем, который сопротивления не оказал. Спал дома сном праведника. «Так, может, он ни в чем и не виноват?» — спросил я у Козлова, кивая на Иосифа Францевича. «Разберемся. У нас чай не царская власть, невиновных в тюрьме просто так не держат». Я хотел вернуть ему наган, но Козлов махнул рукой: «Оставь себе. Ты, я вижу, парень ловкий, грамотный, нам такие нужны. Я же до революции слесарем был в железнодорожных мастерских в Петрограде, а Федя вообще из деревни, все образование, 3 класса церковно-приходской школы. Сам понимаешь, трудно нам. Так как пойдешь к нам в особый отдел, с нашим начальником поговорю». «Окей», — ответил я. Козлов недоуменно на меня посмотрел. Тут я вспомнил разговор с комиссаром в первый день моей работы в штабе и пояснил. Окей, английское слово означает «хорошо». Я занимаюсь самообразованием, учу английский язык. Понятно, кивнул Козлов. На следующий день Татьяна сразу набросилась на меня с вопросами. Еще бы, герой, шпиона в штабе армии поймал. Рассказал в общих чертах, не вдаваясь в подробности. Когда в нашу комнату заглянул Самуил Аронович, я сказал ему, что у меня теперь есть наган и требуются патроны к нему. «Ну, этого добра у меня навалом», — сказал Самуил Аронович, — «сейчас принесу. Ты только дай что-нибудь, куда можно было сложить». Я порылся в ящиках стола и нашел небольшой холщовый мешочек, который отдал интенданту. Через полчаса Самуил Аронович принес его обратно полный патронов к нагану. «Давай после работы, сходим, постреляем», — предложил я Татьяне, и она охотно согласилась. Во второй половине дня к нам заглянул Козлов и позвал меня на улицу. Отошли в сторону в тень деревьев. Поговорил с начальством. «Есть для тебя задание. Поедете вместе с Федором в первый конный корпус, который сейчас сражается с Кавказской армией белого генерала Врангеля. Командует корпусом Семен Михайлович Буденный. Непосредственно к нему у особого отдела претензий нет, но там при штабе разный народ отирается. Вот к этим людям и нужно будет присмотреться. Федор с соответствующим мандатом будет направлен официально на усиление особого отдела конного корпуса, а ты поедешь с ним, но в качестве писаря. Твоя задача, не привлекая внимания изнутри, приглядеться к штабным работникам, выяснить, нет ли среди красных командиров, особенно из бывших офицеров, скрытой контры. Мандат мы тебе дадим, но сам должен понимать, размахивать им не нужно, предъявишь только в крайнем случае. Связь будешь поддерживать через Федора. По дороге все обговорите. Вопросы есть? Вопросов было море, но я малость подумал и решил их не озвучивать. Молчание золото. Лишняя болтовня лишь усиливает к тебе внимание особого отдела, которого и так, по-моему, стало слишком много. Однако и отказываться от этой миссии нельзя. Товарищи чекисты не поймут. Вопросов нет, все понятно, сказал я, когда выезжаем. Завтра с утра и отправитесь, ответил Козлов. Внимательным взглядом окинул меня с ног до головы, однако ничего не сказал. Оперуполномоченный ушел по своим делам, а я вернулся в штаб. Сразу рассказал Татьяне официальную версию о командировке в конный корпус Буденного в качестве писаря. «Может мне с тобой поехать?» – спросила она. «Где один, там и двое». «Это вряд ли», – засомневался я. «Ты все-таки женщина, а там фронт рядом, война, стреляют, штаб постоянно переезжает с места на место. Я считаю, тебе нужно дожидаться меня здесь, в городе, в спокойной обстановке». Женщина меня, разумеется, не послушала и побежала договариваться, чтобы ее тоже отправили в командировку вместе со мной. Через полчаса вернулась грустная, как я и предполагал, в поездке ей отказали, канцелярских работников в штабе армии не хватает, особенно после недавних арестов. Эту ночь я, естественно, провел у Татьяны. Пострелять с нагана так и не удалось, весь вечер и ночь как-то все было не до этого. Рано утром верхом на лошадях мы с Федором отправились к месту нового назначения. Я думал, что за городом, до самого Царицына простирается голая степь. Оказалось, что это не так. По пути, там и сям встречались куртины высоких деревьев, кажется, тополей, овраги, заросшие густым кустарником, долины и невысокие холмы. Поначалу мы двигались по широкой грунтовой дороге, идущей вдоль Волги на юг, потом повернули на запад, а дальше я просто перестал ориентироваться в пространстве, полностью передоверив руководство нашим путешествием Федору. Он хорошо знал маршрут и уверенно двигался впереди. Все-таки опыта путешествий на лошадях у меня не было вовсе, поэтому вскоре единственной моей целью было удержаться в седле и не слететь на землю. Федор иногда с удивлением поглядывал в мою сторону, уж слишком неловко для молодого казака я держался в седле. После двух недель тренировок я считал, что стал настоящим кавалеристом, теперь выяснилось, как сильно ошибался. Мне еще нужно тренироваться и тренироваться, чтобы стать вровень с настоящим казаком. К тому же лошадь мне досталась норовистая, она периодически оглядывалась, пытаясь зубами поймать мою руку. «Да что ты с ней маешься?» – не выдержал Федор. «Дай кулаком как следует в морду, иначе она не успокоится». Но мне как-то претило бить животное, и каждый раз, когда голова лошади поворачивалась в мою сторону, я успевал отдернуть руку. Через 4 часа мы остановились на дневку, и я с облегчением спрыгнул с непослушной животины на землю. Больше всего хотелось лечь в тень деревьев и лежать, не вставая до самого вечера, но, увы, это было невозможно. Прежде всего нужно было обиходить лошадей, стреножить и пустить попастись на подножном корме, после чего можно было заняться своим отдыхом. Федор запалил небольшой костер и подвесил над ним медный чайник с водой из родника. Я, естественно, не мог оставаться в стороне, пересиливая себя, не твердо ступая, набрал дров для костра. Сидели на снятых с лошадей седлах.